«А может, так? Одно притворство?» Попыталась тетенька смутить рассказчицу. «Может, у нее какие ни на есть амуры на стороне заведены?» «Ведь тут у нас это не редкость бывает». «Ну уж нет», — с гордым достоинством горячо перебила Груша. «Может, у других где оно и так, а у нас не водится. Наша-то без мужа ровно монашенка живет. Все с детьми занимается, сама обшивает их, да учит шутем в книжку читать. И коли куда погулять выйти, так все с детьми же». «Нет уж, такой-то домоседки поискать другой. Вон это как-то бал она мнясь у Шиншеева был. Так что ж бы вы думали? Муж еле-еле упросил поехать, а то сама и слышать не хотела. Что, говорит, там делать мне? А не ехать тоже нельзя. Потому сам Шиншеев просить приезжал». «Что ж, разве она образованности не имеет, если ехать не хотела?» Опять вернула тетенька свое замечание. «Нет, она очень, можно сказать, образованная, — вступилась Груша. — Все в книжку читает, и на фортепиане до жалости хорошо играть умеет, и на всяких языках доподлинно может. Это сама я слышала. А только не любит этого, балов-то. Она, чу, сама барского рода, у родителей жила в Москве. Да родители разорились, в бедности живут. Так они теперь еще с мужем при всех недостатках от себя урывают, да им помощь оказывают». «Что ж, это хорошо», — похвалила тетенька, затягиваясь папироской. «А почему это сам Шиншеев приезжал к ним звать-то?» — продолжала она. «Уж он, верно, даром для Близиру не позовет ведь служащего, потому какая ему компания служащий?» Груша на минуту раздумчиво остановилась. «Верно. Уж он это неспроста. Не ухаживает ли он за самой-то? Подарков каких, гляди, не делает ли тайком от мужа-то?» — допытывала Александра Пахомовна. Груша опять подумала. «Это было», — утвердительно сказала она. «Шиншеев-то больше норовил приезжать к нашей без мужа. Приедет, бывало, детям игрушек, конфет навезет. А она, моя голубушка, сидит, словно в воду опущенная. Раз я таки подслушала грешным делом, сидит это он у нее, да и говорит: хорошо будет, и мужу вашему хорошо. А теперь, хоша, он и честный человек, а вы в бедности живете. Лучше, говорит, в богатстве жить». Так она, инда, побледнела вся, затряслася, сама чуть не падает, и уйти его попросила. Всю-то ночь потом проплакала, так что просто сердце изныло на нее глядящее. Он ей опосле этого браслетку прислал золотую, с каменьем разным. Так что ж бы вы думали, моя матушка, назад ведь ему отослала, я сама и относила ведь, право. «Стало быть, она дура, коли от фортуны своей отказывается», — солидно и с сознанием полной своей правоты заметила тетенька. «Нет, не дура, — возразила девушка, — а только в законе жить хочет, да Егора Егоровича своего любит, только и всего». «А мужу про Шиншеева не сказала, — продолжала Груша, — потому горяч он человек и мог бы место своего решиться. Отчего ей и труднее, что все сама в себе переносит, вот и теперь тоскует сердечное». «К чему же тосковать-то? — апатично спросила Александра Пахомовна, наливая кофе. —